Миш, тут у нас Новый год намечается в очередной раз. Как-то быстро прошел предыдущий год, и наступает новый год. Многие люди, по традиции сложившейся, начинают делать много всяких вкусняшек. Начинают творить всякие чудеса со своим телом, с окружающим миром, с пространством, запускать всякие фейерверки, засовывать себя много чего. И это происходит все в таком объеме, в таком количестве, что потом многие требуют на работе еще дополнительный отпуск для того, чтобы отдохнуть от этого 10-дневного отдыха. Вот мне хотелось бы с тобой эту тему разобрать, и хотелось бы, чтобы ты развел свою такую мысль в этом направлении и развил бы эту мысль с точки зрения, а вот что происходит, когда люди так себя ведут? Да, я думаю, тема интересная. Только давай, чтобы было еще более интересно, я выступлю в роли такого злого, коварного доктора «Ой, болито» или «Все болито», который будет давать такие советы, которые приводят к тому, чтобы людей можно было долго, нудно лечить и не вылечивать. Ну, вот об этом поговорим. Миш, я не уверен, что тебе получится сыграть этого гадкого доктора, потому что ты внутри настолько светлый и пушистый. Ну, давай попробуем. Итак, сегодня поговорим о насущном, предстоящем для кого-то, кому-то уже и прошедшем. О Новом годе, об этом самом, будь он, может быть, ладен или не ладен, неважно, о том, что тут происходит. А происходит у нас так. Значит, елка, хлопушки, какой-то там телевизор, который что-то там показывает, виляние, кривляние и какие-то передачи, которые каждый год повторяются. Как говорится, в цирке клоуны меняются, цирк тот же самый, передачи те же самые, шутки те же самые, оливье на столе, шампанское в руках, это пойло, с муками этих как там, бактерий, грибков и прочих, да, дрожжей. И вот как бы такая веселушка надвигается. И на столе мы что видим? На столе мы видим объемы неимоверных салатов, которые плавают в майонезе. Видим всякие виды нарезок, которые там непонятно откуда произошли, но в большом количестве. То, что вкусняшки, вкусняшки, вкусняшки. Мы видим горы картошки, печеные, жареные, там пюре. Что только не делают с этой картошкой несчастной. Мне уже даже жалко становится. Видим всякие там заливные и эти, как их называют, там холодцы. Чего только еще из этого нет, тоже ухищряются люди. Потом у нас обязательно идет это какие-нибудь там жаркие, жир в большом количестве. Ну и само собой все это сдабривается большим количеством, как правило, алкогольной продукции, вот этой дурманящего пойла. И люди счастливы, довольны, думают, что теперь все у них случится. Как Новый год встретишь, так, в общем-то, в больнице и весь год проведешь. Вот теперь давай, раз уж ты заявил тему про то, что мы сейчас поговорим про «Ой, болит», ты уж как-то так представь себе злым доктором «Ой, болитом» из Освенцима. Нет, в Освенциме там другое, не будем кощунствовать в плохом смысле этого слова. Ну, в общем, представь себе плохим доктором, который хотел бы там что-то сделать такое нехорошее. Да. Сейчас опять то, что я буду вам рассказывать, сразу не надо вот это все верить или не верить, просто вокруг себя посмотрите, применительно к себе посмотрите, и глядишь в итоге какой-то общей, более-менее нормальной ситуации, понимания этих процессов мы вместе с вами придем. Итак, значит, на данный момент что я вижу? Когда нам пытаются куда-то нас завести не туда, куда нам надо, то нам стараются не все давать ложное, а давать какую-то часть более-менее правдивую, причем даже, я бы сказал, это должно быть чуть больше, чем половина. Но дать небольшой процент такой, который со всей этой хорошей положительной частью сделает так, что он ее либо сделает нейтрализует, либо сделает вам вред. Вот простой пример, начнем с еды, чтобы вы понимали, к чему я клоню. То есть вот если взять обычный сок, например, сок виноградный, и вы его вот отжали с винограда сок и выпили, вполне много там витаминов, микроэлементов, питательных веществ, то есть много энергии вы с него взяли, у вас прекрасное состояние после этого, прекрасное самочувствие. Что будет, если в этот сок добавить, например, дрожжей? Он немножко постоит, и, соответственно, дальше вы сами понимаете, из этого полезного сока станет такая штучка, от которой хорошие, добрые люди почему-то внезапно становятся какими-то другими, у которых вот здесь почему-то отключается. То есть простой пример уже показывает, как один и тот же предмет, но с добавлением чего-то, чего якобы мы считаем нормальным, преображает все наполнение, всю пользу этого предмета, переводит во вред. Теперь дальше возьмем нашу еду, а перед тем, как взять еду, давайте рассмотрим наш организм сначала, потому что эту еду мы будем именно засовывать в наш организм, надеясь, что она какую-то пользу ему принесет. Итак, как на данный момент я вижу, планировалось функционирование в идеале нашей системы, вот этого нашего человеческого организма. Сейчас мы не будем вдаваться в какие-то там тонкие материи, а вот берем просто то, что нам известно с биологии, известно с медицины, ну и, собственно, с своего жизненного опыта. То есть мы проголодались, и нам охота покушать. Мы берем какую-то еду, засовываем себе в рот, прожевали, проглотили, она оказалась в желудке. Дальше там, как нам объяснено, она переваривается в кислой среде. Затем она переходит, после того, как она там переварилась, переходит в таком уже состоянии, более-менее хорошо разложены на мелкие фрагменты, она переходит в кишечник, где происходит уже процесс, при котором из этой массы, разложенной кислотой и желудочным соком, наш кишечник, там есть определенные микроорганизмы, в этом помогают, извлекает определенные питательные вещества. И через стеночки кишечника эти питательные вещества проникают в нашу кровь, и кровью разносятся по всему организму, и клеточкам там, где нужно эти питательные вещества отдать, они им отдают питательные вещества. Ну а, соответственно, та пища, которая после этого там уже не нужна, не усвоилась, она осталась, она благополучно нас покидает естественным образом. И после этого у нас прекрасное самочувствие, прекрасное здоровье, все замечательно и хорошо. Это называется идеальная схема, как оно должно работать. И большинство, наверное, народу считает, что так оно и есть. Что вот функция пищеварительной системы только такая. Засунул, прошло, взяла питательное вещество, и вот эта пища, которая не переварилась, она ушла. Так вот, сейчас я вам открою еще другую грань, которую почему-то многие у нас не задумываются. Мы видим на примере пищи, что с пищей мы можем усвоить не все. Есть моменты, которые не усваиваются. Эти моменты наш организм не принимает, эти фрагменты, частицы, и мы вынуждены их выводить. Так вот, то же самое происходит в клетках. Когда внутри клеток идет усвоение каких-то питательных веществ, какое-то у них процессы жизнедеятельности, то же самое, что происходит в нашем организме, происходит в малом, в клетке. То есть образуются те вещества, которые необходимо из клетки убрать, извлечь. У нас в организме это делает кишечник. А клетку это выводит через свои стеночки в межклеточное пространство, а затем это все должно попасть в кровь и по крови пройти, и уже там выводится либо почками, либо печенью, либо непосредственно она впрыскивается там опять же уже через стеночки кишечника и туда же с остатками непереработанной пищи все уходит. Но какой момент-то вот многие не понимают, что у нас вот эта система кровеносная, она одна и та же. Там нету системы, которая вот как в организме, по которой подается чистая вода, ну по системе, как вот в доме, например, наш, нету трубы, по которой подается только чистая вода, и трубы, по которой подается только грязная вода. У нас общая кровеносная система, которая выполняет функцию и переноса питательных веществ, и вывода отработанных вот этих вот шлаков, токсинов и так далее. И она работает либо в одном режиме, либо в другом режиме, потому что она не может перенести в эту клеточку хорошее, а тут же в этой клеточке забрать плохое, а потом вот этот процесс разделения хорошего от плохого и во вторую клеточку опять донести хорошее, а в третью забрать плохое, это очень трудоемкий процесс, это нереально сложный, поэтому задумано все попроще. Когда идет режим питания, то кровь переносит только вещества питательные и в этот момент не забирает ничего плохое, отработанное из клеток. И второй режим, когда пищеварение уже все свои функции выполнило, оно уже отключается, и в этот момент запускается режим очищения организма, когда из клеток по той же кровеносной системе, но уже выводится то, что не нужно организму. А дальше уже, как я сказал, через почки, через печень или напрямую в кишечник это все выбрасывается. Так вот, нам сейчас что сделали? Нам рассказали первую часть функционирования и утаили вторую. Но помимо этого, что я вам рассказал первую часть, когда организм работает только на прием, вторую часть только когда организм работает на очищение себя, есть еще третья часть, когда нашей пищеварительной системе необходим отдых. Сами понимаете, даже вот применительно к нашему телу, нам в определенное время мы настолько уже устаем, что никакая еда нам не помогает, нам необходимо поспать. И хотя бы в это время организм пытается немножко вот эту пищеварительную свою систему разгрузить, чтобы она отдыхала. Потому что ее функция очень важна и многими не понимается, недооценена. Теперь смотрите, что происходит, если мы разбирали с тобой Новый год. Кстати, очень хороший пример, потому что здесь будет наглядно видно, что вот мы же наготовили кучу еды, почему-то люди вот даже не задумываются. Я вот знаю, что, например, верблюд, у него там есть какие-то внутри мешки, и он способен вот запастись на какое-то время водой. То есть он туда внутренне вот эти свои запасы цистерн, так сказать, природных, заливает эту воду, потом долгое время не пьет. Но вот то, что у нас есть подобное что-то с желудком нашим, какие-то внутренние такие тоже резервы, которые можно напихать на месяц вперед с 31 на 1, а потом целый месяц января не кушать, я вот это не знаю. Почему люди предполагают, что у них желудок в этот день растянется до невозможности, я вот с трудом в это верю. То есть логично было бы кушать столько же, сколько вы едите в обычный день, не насилуя свой организм. Дальше. Мы засунули это все в себя. Эта пища начала перевариваться. Она недопереварилась, и надо бы нам сходить там опорожнить. Но мы тупо сидим на одном месте и продолжаем поглощать это в течение там, новогодней ночи, следующего новогоднего утра. Организму нужен отдых. Организму нужно освободиться от этой гадости. Помимо того, что необходимо избавиться от той пищи, которая у нас недопереработалась. Необходимо избавиться от того вредного, что накопилось в организме за день. Мы еще сюда доливаем алкоголь. То есть мы еще дополнительный вред наносим. Дальше организм уже сигнализирует как только можно. То есть там у людей, у кого головные боли появляются. Но тоже это важный момент. Получается, при очищении организма необходимо всю вот эту гадость, когда она необходима, чтобы ее вывести из организма, ему приходится эту гадость выводить через кровь. И когда она, вся эта гадость выливается в кровь, то общее состояние человека ухудшается в этот момент. То есть в момент очищения организма общее состояние человека становится хуже. Если же человек в момент, когда ему нужно себя внутри очистить, начинает загружать себя новую еду, то он тормозит процесс очищения, и в итоге в организме накапливается все больше и больше вредного, которое уже за один раз не выведешь. Так как это происходит постоянно, то через какое-то время человек сталкивается с такой ситуацией. Вот он поел немножко, и только у него более-менее пищеварение подходит к своему концу, организм пытается тут же максимально быстро вывести все плохое из тела. И уже в более повышенных концентрациях и вот эти клеточки, в которых накопились эти отходы, выбрасывают это все в кровь. И человеку становится еще хуже, чем до этого было. То есть, допустим, вчера он вместо того, чтобы дать организму передых между питанием, сделать паузу, и вывелась бы эта вся гадость, которая накопилась в организме, более-менее нормально. Он вчера не дал организму себя почистить, а сегодня этот процесс усилится, потому что надо вывести гадости за вчера и за сегодня. И состояние станет еще хуже. И человек, понимая, что вот когда он ел, и какое-то время после еды у него было состояние хорошее, понимает по глупости или по наивности, или почему, что, видать, это он еще опять проголодался, питательных веществ организму не хватает, он начинает снова есть. Как я уже объяснял, организм, пищеварительная система в организме функционирует либо в режиме пищеварения, либо в режиме очищения. Он опять поел, режим очищения остановился, и то, что было, надо было вывести за 2 дня, на следующий день уже надо будет вывести за 3 дня. И сейчас, вот, когда приходит это понимание, я прошу, чтобы вы обратили на это внимание, что резко очень что-то менять кардинально бывает, приводит к очень серьезным последствиям. То есть, если вы до этого вели очень долгое время плохое, относились к телу, в общем, наплевательски, не задумывались о нем и накопили внутри себя очень много шлаков, то если вы начнете там голодовки какие-то себе длительные устраивать, и такое большое количество ядов хлынет в ваш организм, а организм, он не какой-то в идеальном состоянии находится, он наоборот, у него не хватает сил, то вы можете привести к тому, что вот эти выделительные системы, они не справятся с этим количеством шлаков, и у вас появится большое количество проблем с выделительной системой. Поэтому придется выходить из этой ситуации тоже постепенно и плавно. Вы должны понять, что организму нужно давать принимать пищу, нужно давать время на то, что он выводит с себя ненужное. При выводе этого ненужного состояния будет у организма ухудшаться, но это не означает, что вам стало хуже, что вы заболели. Это просто организм сам себя чистил. И третья стадия, нужно необходимо еще отдых. Это для того, чтобы вся эта система, после того, как она выполнила одну функцию и вторую, она могла еще себя начать каким-то образом восстанавливать и лечить. Потому что часто при выводе вот этих токсинов идет разрушение системы выделительно, через которую они выводятся. И я советую задуматься над этим, потому что да, мне выгодно, чтобы все болели, так как я сейчас в роли злого доктора, все болит. Но из-за того, что люди меры не знают, я чувствую, что вот эта планка, когда мне нужно, чтобы болели подольше, а люди доводят себя до того, что они болеют настолько сильно, но кратковременно. И получается, прибыль моя падает. Поэтому вот советую как-то вам переходить немного на более здоровый образ жизни. Ну а кто хочет вообще отказаться от посещение вот таких злых докторов, все болитов, все-таки обратить внимание на что вы едите, как вы едите и что вы в итоге хотите из этого получить. Вкратце, вступление затянуто, но как-то так. Это было вступление, да? Хорошо. Доктор, все болит, это когда человек приходит к врачу и говорит: знаете, доктор, у меня вот тут заноза. Он смотрит, говорит: да, у вас не только заноза, у вас сердечко зашкаливает, у вас еще есть печеночка не так работает, и селезеночка, и кишечник. Да и, в общем-то, может быть, стоит подумать о какой-то операции. То есть весь организм болит отсюда, и понятие «доктор, все болит». Ну, что тебе можно сказать, мой дорогой доктор? Ты больше здесь выступал как не просто доктор, все болит, который затягивал к себе свои умелые ручки тех, кого надо было охмурить и сделать больными и зависимыми от тебя, ты как-то здесь профилактическую беседу вел о спасении души, духа и тела. И как-то на доктора все болит, ты не похож. Ты слишком как-то подобрел за последнее время. Ну, видимо, новогодние праздники сказываются. Думаешь о том, чтобы тебя не беспокоили на Новый год, чтобы где-нибудь там у тебя посидеть с друзьями и спокойненько, чтобы никто тебя не дергал. Ой, ну мне, как другому доктору, наверное, стоит сказать, что, друзья, вот давайте себе представим, если бы, например, у нас 1 января был обыкновенный рабочий день, и 2 января, и 3, да и 31 декабря. Просто рабочий день. Как бы вы себя вели? Ну, наверное, вы бы не наедались салатами до такой степени, что там уже пупок развязывался. Наверное, бы не засовывали в себя все вот это, то, что в большом количестве приготовлено. А чем отличается праздник 31 декабря и 1 января от других дней? Да, в общем-то, ничем. День как день, ночь как ночь. Все такое же. Вопрос. Почему мы себя должны вот таким образом обременять? Почему мы должны себя вдруг ни с того ни с сего засовывать что-то? Это что? Это праздник урожая. И вы этот урожай получили и с друзьями праздновать, отмечаете этот прекрасный день. Или, может быть, в этот день случилось что-то такое важное для вашей жизни, и в этот день надо накормить всех страждущих, голодающих и несчастных, обездоленных? Да вроде нет, и с урожаем обычно по 31 декабря ничего не происходит, сбор не заканчивается, потому что он давно-давно уже был собран, да и посевная еще далеко. И, в общем-то, страждущих всегда надо кормить, их всегда большое количество. Так что вот если разобраться, ничего такого здесь не происходит. Но зачем тогда мы себя перегружаем вот тем, что называется съестное? Причем, как правило, вкусненькое, но не полезненькое. Как говорит мой друг Евгений, вот все хотят вкусненькое, но почему-то не все хотят полезненькое. Почему так происходит? Происходит потому, что какой-то злый день, типа вот этого рядом сидящего, который тут маску добрую на себя одел, улыбчивый, обаятельный тип, вам сказали, что вот в этот день надо наедаться. И как его встретишь эту ночь, так весь год и пройдет. Что в этот день надо веселиться. Как там, пусть все на елке веселятся, пусть за здоровье не боятся, пусть все сверкает словно днем, пусть все вокруг горит огнем. Вот из этой же серии. Кто-то чего-то вам рассказал. А с чем это связано? Почему это связано? Зачем это делать? Кто-то хотя бы подумал? Ну ведь даже давайте так. Если вы так же проведете весь год, вы что, будете обжираться весь год? Вы что, будете на диване валяться с расширенным пузом и кушать всякие там таблетки, которые помогают пищеварению? Потом вы будете бегать по врачам и говорить: вы знаете, у меня тут осложнение с печенью, у меня тут поджелудочное, еще что-то обострилось, и уже там где-то что-то не лезет, и, может быть, какие-то слабители надо принять, потому что там уже все застряло и не хочет вылезать. Ну вот просто представьте, вы какой год-то хотите, если следовать тому, как встретишь, так и проведешь. Вот такой в угаре пьяный, в дыму каком-то керосиновом или чем-то еще, с перееданием и с проблемами для здоровья. Ну, просто так себе представьте. И у меня возникает вопрос. Мы в каком обществе живем? Мы живем в обществе людей здравомыслящих, которые понимают, кто они и для чего они. Либо мы живем в неком таком виртуальном мире, где людям в голову засовывают какие-то программы. Программы саморазрушения, программы самоубийств, программы самоистязания, программы хождения по врачам. Вот для чего вы это делаете? Нет, я, конечно, понимаю, что вылезти из старого какого-то мировоззрения, которое вкладывалось с малолетства, очень тяжело. Но кто вам это вкладывал? Ничего. Вы себе просто вопрос задайте. Это не говорит о том, что я сейчас вас призываю перестать праздновать Новый год. Нравится? Празднуйте. Но только добавьте чуть-чуть здравомыслия, чуть-чуть понимания, чуть-чуть осмысления, такого ведического мировоззрение трезвого, чтобы понять, что происходит. И тогда на самом деле вы сможете вкладывать вот на этот участок своей жизни с 1 января по 31 декабря какие-то планы, какие-то мысли. Но если вы так приучены, ну хотя бы проведите на самом деле в здравии. Некоторые начинают какие-то ритуалы проводить на Новый год. Да, это все идет из древности, и передавали в эти дни, поэтому там много-много чего осталось. И ритуалы, и какие-то праздничные деяния, и мистерии, и вечерки, и встречи, и гадания. Да много чего проводили. У нас постоянно какие-то передачи, посвященные этим всем делам. Но проводили их с пользой. Проводили для того, чтобы что-то понять, в чем-то разобраться, что-то запланировать. А здесь что происходит? Ура! Президент сказал, всех поздравил. Куранты бум-бум-бум, все отлично, хорошо. Причем куранты бум-бум-бум сначала 9 часов там, назад, потом 8 часов там, потом там-там-там. Дошли до нас, и везде куранты, везде поздравления, и везде одно и то же. Вы представляете, что в стране целиком творится в эти дни? Ну, вот хотя бы не в эти дни даже, а в этот день, вот в эту ночь. Вот все там 9-10 часов наша страна сходит с ума. Мы себя уничтожаем, но при этом желаем здоровья, желаем, чтобы было больше денег, то есть достаток. Сами-то деньги зачем им нужны? Нужен достаток. Деньги только олицетворяют его. Но при этом мы себя уничтожаем. Мы загружаем в себя то, что нас делает безмозглыми существами, делает нас абсолютно бессильными, уничтожает наше здоровье, и при этом мы говорим о силе, о здоровье, о деньгах, о здравомыслии, без которого этих денег не получить. Но так просто давайте задумаемся, кто мы, для чего мы, что мы делаем. Я понимаю, еще раз говорю, трудно выходить из старой парадигмы, которая в нас закладывалась с малолетства. Но если вы находитесь на стадии только-только-только нарожденного человека, то это вообще невозможно вылезти. Вам кто-то меру указывает. Это уровень такой, скажем, начальный, не очень высокий. И кто-то постоянно вам что-то определяет. Вы не задумываетесь, просто делаете. Если вы находитесь уже на стадии взросления, то вы начинаете примерять на себе, вот это вам надо, не надо, что вам это даст. И тогда у вас проявляется что-то важное и полезное в вашей жизни. Вы меняете свою жизнь, вы меняетесь к лучшему. Если вы на следующей стадии находитесь, тогда вы не просто об этом думаете, вы это уже ведаете, это уже знаете, и в жизнь это продвигаете, меняется вся жизнь. Вот кто вы? Маленький ребенок, которому дали очередную игрушку и не сказали, для чего она нужна. Просто вот дали. Ну, к примеру, там гранату дали. Вот прекрасная такая штуковинка какая-то, тут вот колечко болтает, что-то торчит. И в конце концов вы дергаете за это колечко. Ну, что дальше происходит? Или дали вам пистолет, загрузили в него обойму с патронами настоящими. И тоже дали вам поиграть. Вот из этой же серии. Ребенок не задумывается, что произойдет, если он колечко дернет. Не задумывается, что произойдет, если он курок нажмет. Ну и так далее и тому подобное. А взрослый человек прекрасно понимает, зачем, почему. Поэтому что я предлагаю? Я предлагаю, если уж вы проводите какие-то ритуалы, например, там, загадать желание, написать на бумажечке, сжечь, но не надо его бросать в рюмку с водкой или с шампанским и выпивать. Глупость это, ничего не произойдет. Вы себя только отравите. Вы тогда уж сделаете какой-то древний обряд, который на самом деле исполняет желание. Но только желание светлое загадайте, а не какую-то там дрянь. Плюс ко всему, когда вы поддерживаете вот это все, производите в свет усиление эгрегора. Эгрегора пьянства, эгрегора безумия. А когда эгрегор пьянства, эгрегор безумия существует, в этом случае тогда и вы становитесь безумными. Вы же его поддерживаете, значит, он вас будет в дальнейшем использовать. Вам это надо, вам нужно безумие. Но при чем тогда тосты о здоровье, тосты о какой-то благой жизни? То есть не просто питание правильное должно быть, где покушали, насытились и больше вам не надо. Это здравомыслящий подход. Не просто о том, как работает организм, сейчас наш разговор, а разговор о здравомыслии. Вы в это безумие заныриваете, но тогда все пожелания бесполезны, которые относятся к здоровью и здравомыслию, и там, благоденствию, и достатку. Или все-таки вы понимаете, что в этот день, в эту ночь освобождается много энергии, и вы как человек, который находится чуток повыше, нежели осознание многих, вы эти энергии можете направлять в свет, направлять в благое. Для того, чтобы быть таким управителем, созданием чего-либо в этой жизни, необходимо быть трезвым всегда, осмысленным, здравомыслящим, с правильным мировоззрением, мировосприятием, мироосознанием. Только так проявится то в жизни, что нам всем необходимо. А если вы, как все, с ума сходите, как все себя разрушаете, как все что-то еще делаете непотребное, ну и будете как все. В том смысле, что ай, как нам плохо, что же нам делать. Посмотрите, что происходит в новогодний праздник, как работает скорая помощь, почему там очень много вызовов. Какие вызовы? Что происходит? Задумайтесь. И когда задумаетесь, дайте отчет тому, вы в этом принимаете участие или нет. Ну, наверное, вот так. И еще какие примеры приведу жизненные. Вот, наверное, сталкивались с тем, что когда вам дают нагрузку, к которой вы не готовы, вы этот груз поднимает организм или вы поднимаете, то бывает так, что надрываешься, потом у тебя боль какая-то там, и долго-долго от этого отходишь. Вот почему не задуматься, что то же самое происходит с нашим организмом, с нашей пищеварительной системой. То есть есть нормальный режим пищи, к которому он привык, и тут идут дозы, которые рассчитаны на слона. Следующий момент. Сталкивались, наверное, так же. Раньше у нас был перевод на зимнее-летнее время. Даже сдвиг на час, когда приходилось вставать пораньше, то есть в школу или на работу, насколько сложнее организму перестраиваться и в следующий день функционировать нормально. А тут нам внезапно говорят, что 31-го, то есть вот у тебя был еще нормальный режим, рабочий день, да? А тут под конец рабочего дня, собственно, у тебя как-то организм должен моментально перестроиться, и он, обновленный, полный сил, начать жить вечером, как будто он только что выспался с утра. И то есть вы должны всю ночь его не давать ему поспать нормально, не давать ему восстановиться, праздновать эту ночь, забивая в себя то, что он никогда в таких объемах в другие дни не переваривает, и считать, что этим делом вы приносите себе большую пользу. Вот по моим меркам, что сам ваш организм, если вы отмотаете назад на первое число, на второе, на третье, и как сложно потом опять входить, очень тяжело вернуться в нормальный режим работы организму, что после таких праздников и после такого отдыха нужно еще много отдыха другого, чтобы он отдохнул. И вы поймете, что явно то, что нам сказали, сделано для того, чтобы нам пользу принести, мы видим, что сделано так, чтобы сбить режим организма, нарушить график его естественной работы, вот эти излишки пищи привести к тому, что будет перегружена система пищеварительная, выделительная, очистительная, все вот эти. И помимо этого, если человек, вот как Алексей говорит, в то время, когда большое количество энергии, можно простроить светлые планы, и эти планы у тебя реализуются, а в этот момент ты в невменяемом состоянии находишься, и ты эту энергию, не то что ты себя не контролируешь, какую энергию ты контролируешь, то, что бы могло дать силы тебе на ближайший год, то есть, по сути, с чем это можно сравнить, да? То есть, у тебя есть возможность залить бак, вот этот бензин для твоего машины, на весь год, потому что много бензина дается в этот момент кругом, а ты просто, да мне он не нужен, бензин, я еще свой солью, а потом, почему у меня машина не едет? То есть задумайтесь, проверьте в своей жизни и скажите, есть ли в том, что мы говорим, то, что показывает, что что-то не так в том, что нам навязали. И пора делать по-другому, не так, как говорят, а как в первую очередь приносит пользу вам, вашей семье, обществу кругом и всей нашей стране, или как раньше, державе название. Ну да. Если бы так только с 31 на 1 было, а то все 10 дней продолжается это. А потом на работу приходят все разбитые, уставшие, и говорят, нам бы еще в отпуск сходить, чтобы отдохнуть. Ну, а в отпуске там по накатной будут продолжать примерно то же самое, что и делали. То есть здесь надо каждому продумать, осмыслить. Во-первых, чему посвящен этот праздник? Что ты делаешь в этом празднике? Твой ли это праздник? Почему именно такие обряды, ритуалы, поедание чего-то, насыщение чего-то, сверх меры, после захода солнца. Да, после захода солнца почему-то. Да, и почему-то несколько дней. Почему именно в огромном количестве? Для чего это нужно? Кому это нужно? Может быть, вы как батарейки используете, как бройлеры используете, которых просто дует в этот момент. Почему 10 дней, а не там один день, например? Ну да, бывает, поели. Задумайтесь. Как вы проводите этот день или эти дни? Что вам это дает? Ваш ли это праздник или не ваш праздник? Если вам подарили эти 10 дней, то в этом случае, может быть, их стоит провести с большей пользой. С кем-то встретиться, но не переедая, не уничтожая себя. Заниматься чем-то полезным, строить какие-то планы, думать о чем-то будущем, встречаться с друзьями, родственниками. Но трезво встречаться, чтобы это не было потом разочарованием о том, что посидели, но так и не выслушали начальника транспортного цеха. А так бывает, пили, себя там в салат опускали, а потом и вспомнить нечего. Что-то такое было, а что непонятно. Что-то делали, а зачем не ясно. Осталось только воспоминание, что все плохо какое-то, непонятное. Вроде бы все весело должно быть, а воспоминание плохое. Какое-то все разбитое, уставшее, все серое, не такое. И кому-то там еще и глаз побили, кому-то и нос расцарапали, кому-то там ребра сломали, и самому что-то не как-то не так. Задумайтесь, что вы хотите? Вы хотите быть просто батарейкой, которую куда-то вставляют в какой-то механизм, и кто-то нажимает кнопку, где из вас высасывают все ваши деньги, потому что вы идете эти деньги отдавать в эти сети, которые для вас подготовили все. Вообще все. Вот только для самоубийства. Только гильотин там еще купить вот невозможно. Пока. А то, может быть, и так можно в скором времени там наборы появятся гильотины. Ну, вместе с алкоголем там и так далее. Ужирался, ну, теперь голову себе отруби, чтобы полегче стало. Значит, деньги вы выкидываете, здоровье вы выкидываете, время впустую проводите, энергию свою выбрасываете в пространство. Деньги ваши, значит, кто-то забирает, время ваше кто-то забирает, энергию вашу забирают, настроение вам не улучшают, вы потом идете к врачам и опять платите деньги, опять вам плохо. Вопрос, нужен ли вам такой праздник? А для чего вообще такой праздник? И праздник ли это вообще? Ну, задумайтесь, мы не против Нового года. Если есть возможность встретиться с друзьями, если есть возможность наметить какие-то мероприятия, встречи, планы, здоровые, классные, для себя, для своей семьи, для своего рода, для общества, для державы, для чего угодно, в этом случае, ради бога, пожалуйста, делайте это. Но если вы бездумно занимаетесь самоубийством, в этом случае, о какой хорошей жизни вы тогда можете рассуждать или просить у кого-то какие-то благоденствия в свою сторону. Ну вот, наверное, так. Да, народ, пожалуйста, задумайтесь. Мы не имеем права никому ничего навязывать, но просто посмотрите на свою жизнь и решите, что вам надо. Идите туда, где будет польза, а не туда, где вам говорят, что там якобы польза, но кому это польза? Не всегда оказывается, что это вам. Насим, давай, Алексей, закругляться. Благодарю тебе. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за это все. Всем добра, увидимся, быть добрым.